испугалась не на шутку, когда зрение неожиданно прыгнуло в тело демона. Он шел по длинному незнакомому коридору куда-то вперед, лишь звук приглушенных камнем шагов резал слух. Иногда взгляд смещался влево на огромные выбоины, сквозь которые падал оранжево-алый свет. Где-то на горизонте садится солнце, умиротворяюще. Выдохнула Икара, едва зрение вернулось в собственное тело. В этот раз видение совсем короткое, но появилась мысль хотя бы попытаться узнать, что с ней происходит и возможно ли, что демон знает, кто у него в голове. Искала информацию в свободное время, прячась по углам и туннелям 10-го измерения, но ничего не находила. Первую неделю беглянку искали, и Кара слышала разговоры в углу измерения, ставшие новым домом. Кого-то досматривали, даже в дома входили без разрешения, и Кару тогда не тронули. Взглянули на испещренное шрамами лицо, обглоданные уши, и не стали выяснять детали. Шрамы выглядели давнишними, сложно винить кого-то незнакомого с расами сухов. Затем поиск работы и изучение мира, огромного, настолько, что местные прибегали к услугам кузнецов, пользуясь изготовленными теми переходами. Нечто вроде платформ между мирами, только внутри измерения. Зашел в один, вышел в другом. Удовольствие стоило денег, так что Икара имела только общее представление о работе механизма с чужих слов и объяснений. К слову о механизмах. В 10-м измерении их было огромное множество, начиная от планшетов и протезов, заканчивая раздвижными дверьми чужих комнат. Некоторым высшим не нравилось жить в домах в долине, они предпочитали уютное жилье с множеством залов в самых разных участках измерения. Неприметные двери в стенах туннелей вели именно к ним. Несколько раз Икара прибиралась в подобных по заданию гильдии рабочих, так что знала наверняка. Минимум 5 огромных комнат, включая душевые, несколько спален, кабинеты и кому на что хватало фантазии. Прибираться приходилось по нескольку часов. Мысли о демоне, глазами которого видела Икара, не шли из головы. Спустя время удалось в одном из закутков измерения найти бывшую жрицу Суха. Когда-то давно та согласилась с доводами верховных жриц и приняла условие найти демона, убить. Но убить демона почти невозможно. Тот нашел первым, как жрица пыталась обмануть демона, самую хитрую и изворотливую расу всех миров. Тогда женщина не знала очевидного, о демонах имела скудное представление. Имеющейся информации хватило, чтобы общаться с демоном в его голове. Оказалось, что это возможно. И когда в душевой Икара отчаянно не хотела видеть обнаженное тело обладателя зрения, он ее услышал. Понял, что стал объектом охоты. Охоты за бессмертием. Не верь демонам. Женщина куталась в свой плащ, говорила негромко, и не пытайся говорить с тем, в чьей голове находишься. Я уже не жрица, солгала Икара без эмоций на лице. Продали жрицу в это измерение. Но без ваших слов думала, что сходила с ума добрую треть жизни. Спасибо. Береги себя. Тепло улыбнулась женщина, с сожалением глядя на не до конца сошедшие шрамы на чужом лице. В тот раз Икара возвращалась в свой угол, долго петляя по измерению. Никому нельзя верить в этом мире. Ни демону, ни бывшему союзнику. В раздражении кулак сломал кому-то нос. В воздухе раздался глухой удар и треск. Кровь полилась на подбородок и рубашку незнакомца. Икара без всякого интереса отметила, что провинившийся, дикарь, заостренные уши на голове прижаты к голове и почти не выделяются, хвост за спиной беспокойно дергается, огромный пушистый хвост с мелкой шерстью и рыжими пятнами на более темной шкуре. «Убью!» – прорычал сквозь зубы чужой голос. Икара поняла главное – действительно убьет. За все время, что сидела невольным зрителем в чужой голове, научилась видеть разницу. Существовали ошибки, за которые демон мог убить. Икара редко видела причину, но несколько раз результат, как-то уловила в воздухе причину. Война домов, каких, с кем, не знала, но война была, и вот за ошибки на ней демон убивал. Двоих разорвал на куски когтями, еще одного забил почти на смерть. Понимая очевидное для себя, дикарь не спешил вставать с земли. Сидел на корточках, не поднимая головы. Из одежды, штаны и кожаные браслеты на предплечьях, шнурок с какими-то клыками на шее. Демон колебался, Икара ощутила это, заметила разницу в поведении. Не самый простой высший у его ног. Может, не стоит? Взгляд резко поднялся вверх. Глухая стена через коридор, ничем не примечательна. Скрип зубов Икара расслышала отчетливо. Демон терпеть не мог, когда Икара не просто присутствовала в его голове, но и общалась с ним. В первый раз грозился найти и замучить до смерти самыми разными способами, проклиная измерение, в которых водились недоразвитые убийцы. «Да», — сказал точно такими словами, а затем съязвил, что не прочь стереть измерение вовсе, когда найдет источник проблем. Как оказалось, Икара была не первой в его голове, отсюда это раздражение. Прошлую убийцу нашел сам, но поздно. Жрица без него сошла с ума и была при смерти, только поэтому ни один жрец не тронул. Побрезговали. Демон же избавил себя от голоса в голове, убил сразу. Несмотря на все, демон вызывал некую симпатию, необъяснимую. В те моменты, как не пытал какого-нибудь бедолагу, выворачивая того наизнанку. Впрочем, находиться в голове демона и слушать скучную речь на любом из совещаний, ничего в том не понимая, удовольствие еще хуже. Ты, став своеобразным громоотводом, Икара невольно спасла дикаря. Демон выругался вслух, призывая монстров из разломов сожрать все измерения низших. Резко развернулся и ушел в сторону. Заговорить с ним Икара не пыталась уже. Страх всегда мешал. А демон? Демон никогда не бросал слов на ветер. Всегда оставался шанс, что найдет и убьет. Икара смотрела на тусклое свечение огромного льва. От прежнего величия осталось не так много. Но что делать, Икара не знала. Спрятала лицо в коленях и выдохнула. Тех фруктов, что Икара смогла достать, ему не хватало. Сегодня не прикоснулся к последнему, что остался у Икары. Сама голодная, но странное создание важнее. Уговаривала съесть фрукт на протяжении четверти часа. Потом ругалась со слезами на глазах и приказывала. Существо артефакта не шевельнулось. Глотала слезы и ела с трудом найденный фрукт сама. Голод сделал свое дело. К гильдии охотников не смогла себя заставить подойти. В голове до сих пор свежие воспоминания о произошедшем с Тангаром. Никаких совместных заданий. Что завело высших на разборки в их угол измерения, Икара не знала. Забилась в угол ближайшего здания. Едва два демона сошлись в поединке. Облик монстров пугал до дрожи, Икара боялась пошевелиться, чтобы выползти из своей щели и убежать в сторону, слишком близко к демонам. Попавшие тем под руку уже не вставали с земли. Просидела в углу до ночи, сжавшись в комок. Высунула нос, когда все затихло. Тела бродяг до сих пор валяются на земле, местные жители боятся близко подходить. Видели, как демоны, выпустив пар, ушли на своих ногах, а до низших редко кому есть дело. Что-то привлекло внимание среди развороченных тел. Икара села на корточки и присмотрелась. Жетон охотника узнает из тысячи безделушек. Похоже, кому-то из местных не посчастливилось. Жетоны выдавала гильдия охотников на открытый разлом. Символ Икара не знала для определения уровня. Тангар никогда не пытался научить ее языку высших. У самой денег не хватало для этого. Задание по жетону выполнено. Икара сжала кусочек металла в кулаке и убежала с развороченной площади в сторону. Ее жилище на окраине, но даже туда Икара не сунется в ближайшие сутки. Вдруг ее видели? Вдруг видели, что она взяла с площади? Сердце испуганно дрожит в груди, заставляя бежать быстрее. К зданию гильдии охотников Икара подошла на следующий день. Жетон не давал покоя, а выкинуть у Икары не хватало силы воли. Закрытый разлом – это деньги, и не самые малые. Уговаривала себя подойти к гильдии и хотя бы вернуть жетон погибшего наемника. Без денег, просто вернуть. Потом перед глазами появлялось тусклое свечение льва, что отказывался есть фрукты. И Икара стонала в собственном бессилии. «Долго на пороге топтаться будешь?» Приятный голос прозвучал над головой столика интереса, или зайдешь. Икара вздрогнула от неожиданности, дернулась в сторону, но врезалась в невидимого глазу собеседника, что стоял ровно позади нее. Чудом не слетевший капюшон Икара поймала и надвинула до подбородка. Сердце попыталось сбежать через горло, но замерло, едва Икара узнала давнего знакомого. Робко приподняла краешек капюшона, взглянув снизу вверх на высокую фигуру мужчины. Тот самый. Икара по инерции сделала шаг в сторону, пропуская мужчину. Стихийный. Все те же светлые одежды и куртка, беззаботно наброшенная на плечи и грозящаяся сползти к земле. Только сейчас пушной зверек не сидит на руках, а бегает у мужчины по плечам и груди, висит на кармане в желании удержаться цепкими лапками. Помогать зверю стихийный и не думал. Глава гильдии охотников 20-го измерения. На Икару так не вовремя напала икота, что испугало не на шутку. Мужчина без видимого интереса скользнул по невысокой фигуре взглядом. Прошел в распахнутые двери, оставляя Икару на улице. Сердце не на месте. Икара закрыла глаза и перевела дух. Плохая была затея приближаться к гильдии охотников. Знала ведь с самого начала, что у тебя. От неожиданности Икара резко открыла глаза. На пороге все тот же мужчина. Пушной зверек сидит в нагрудном кармане куртки, торчит только ушастая голова и два черных глаза-бусинки. Другого выхода нет. Икара протянула ладонь с зажатым жетоном и показала мужчине. «А что топчешься на пороге?» В голосе проскользнула хитринка. «Не платит», смех сквозь слезы. Икара смутилась настолько, что забыла о необходимости бояться. В конечном счете мужчина ухватил перепуганную девчонку за руку и увлек за собой в просторный зал. Икота забыла о том, что напала минутой ранее. Сама Икара забыла о том, как дышать. Высокие наемники всех рас, привычная гильдия охотников, веселье и непринужденность. Кто-то о чем-то ругается с работниками, кто-то спорит между собой. Икару подвели к пустому столу чуть в стороне и толкнули на стул. На замершую фигуру в плаще поднялись янтарные глаза за прямоугольными стеклышками очков. Золотистая оправа блестит в свете дня. Взгляд работника гильдии сместился с неподвижного существа в сторону высокой мужской фигуры. Вопросительно поднялись брови. Стихийный в шаге от Икары явно усмехнулся. «Выплати этому мальчишке плату за задание», — мужчина бросил на стол неизвестно когда забранный у Икары жетон, — «а то до вечера дрожать под дверьми будет. Отчет по охоте просрочен на день», — мельком глянув на предмет, оповестил мужчина за столом. «Штраф выйдет в половину стоимости. Треть». Взгляд сместился с собеседника на притихшие создания в плаще. Икара мечтала испариться от чужого внимания. «Высшие, как только прознают, кто прячется под плащом, разговор станет другим». Мужчина потянулся к бумагам. «Остаток запишу на тебя», — без промедления отозвался мужчина, — «а ты распишись здесь и здесь». Дрожащей рукой Икара поставила какую-то кривую, с трудом удержав пишущий предмет в руке. В чужих измерениях не доводилось еще. Хотелось научиться читать и писать, но денег на подобную роскошь нет. Пока Эльф за столом заполнял бумаги, Икара посмотрела в сторону ушедшего мужчины. «Наверное, надо было сказать спасибо за помощь». «Почему помог?» Встретил на пороге испуганную фигуру в плаще и помог. «С какой целью?» «У всех есть причины», — Икара это знала. «На любой поступок найдется причина, и не одна. На руки или на имя?» — прозвучал голос от стола, возвращая к действительности. «Ну, руки», — прохрипела Икара, коверкая голос. «В мире высших существовала интересная торговая гильдия. За определенную плату можно открыть счет, куда перечислялись деньги за все выполненные работы. Владелец всегда мог прийти и взять какую-то сумму в пределах имеющихся цифр. Неоспоримый факт. Ограбить владельца нельзя. Икару же грабили с завидной периодичностью, карауля в дальнем конце измерения по пути домой. Хотела открыть свет в гильдии, но низших не обслуживали. Пришлось закусить губу и уйти ни с чем. Еще вопросы? Мужчина по ту сторону стола водрузил на стол небольшой мешочек. Выжидательно смотрел на неприметную фигуру. Икара же набиралась храбрости открыть рот. Сейчас или никогда. Видение бледного льва на голом полу не дает покоя. Второго шанса у Икары не будет. «Хочу взять задание на разлом», — едва слышно произнесла Икара, — «первого уровня. Это возможно?» «Сожалею», — внутри что-то ухнуло. Чего она ждала? Разломы с первого до третьего уровня выдаются в течение часа после открытия гильдии. Затем передаются в 20-е измерение. Икара молча поднялась из-за стола и сделала шаг в сторону дверей. Не успела двинуться дальше, как в воздухе прозвучал все тот же голос. «Если придешь завтра, придержу одно для тебя. И деньги забери». Икара обернулась к столу. Мужчина заполнял очередные бумаги, не отвлекаясь на визитера. В минутной заминке на Икару вновь поднялись глаза, прячась за прямоугольными стеклышками очков. Короткие светлые волосы сзади убраны в хвост. «Приду», — услышала Икара свой голос, словно чужой. Интерес к фигуре тотчас пропал, мужчина вернулся к работе. Икара с опаской приблизилась к столу, забрала мешок и на ватных ногах двинулась к выходу из гильдии охотников, стараясь никого не задеть даже случайно. Возвращаться в свой угол измерения Икара не рискнула. Какое-то время блуждала по долине, не забывая оглядываться, затем незаметно примкнула к группе наемников, шагая вслед за теми. В очередном коридоре нырнула в сторону. Просторные коридоры, некоторые из которых разрывали местные растения. Что-то темное, колючее, но с огромными удивительными листьями сине-зеленого оттенка. А вот цветы оранжевые, яркие, несъедобные. Взгляд сместился к потолку, уловив движение. Икара тяжко вздохнула. Вот она, та самая недостижимая мечта маленького Сулха. Не зря потолок казался слишком гладким с первого дня в 10-м измерении. По нему действительно можно было ходить, ездить. К ногам безумцев крепились ботинки на колесах, разработка кузнецов высшего уровня. Шлем, форма, спасет от смерти, если вдруг на огромной скорости врежешься во что-нибудь. Ездить можно по полу, по потолку, прыгать по стенам в процессе езды на огромных скоростях. Гораздо позже Икара узнала, что это работники своеобразной гильдии. Доставляли сообщения, небольшие посылки, не только по измерению, но и в другие. Где-то в стенах и потолке существовали тоннели, позволяющие ходить между измерениями, не только высшим. В тонкостях Икара не разбиралась, только в общих чертах слышала невероятное. За постоянный риск тем хорошо платили, но, говорили, что их глава редкостный тиран, и если результаты работы плохие, мог убить демон. Что с него взять? Хотела Икара работать в странной гильдии, забыть о нужде в деньгах, иметь возможность передвигаться по измерениям. Глава 15. Дими. Улыбнулась Икара, узнав изящную фигуру в одном из коридоров. На голос демонесса обернулась, улыбка тронула губы. Все такая же, как и год назад, в минимуме одежды, что подчеркивает прелестную фигуру. Ни капли не изменилось, только место работы сменило. С прошлого выгнали за допущенную ошибку с одним из клиентов. «Ты ко мне?» – коварная улыбка обнажила белоснежные клыки. «Клиентов пока мало. Зайдешь?» «Зайду», – охотно согласилась Икара. Нашла демонессу Икара случайно еще полгода назад. По работе гильдии отправили убирать осколки разбитой посуды в один из залов развлечений. Здесь Икара и узнала знакомую мордаху. Постаралась остаться незамеченной, но Дими подошла сама, навязалась следить за уборкой, не рискуя притрагиваться к стеклу с неизвестными жидкостями, что в тех были. Демонессы в этом отношении не рисковали. Тогда и назвала Икару по имени, напоминая о знакомстве. Удивительно, но Дими к подобному знакомству до сих пор оставалась равнодушной. «Сулх, беглая жрица. И что с того? Это мой выбор», призналась Дими в тот раз. Пригласила заходить в свободное время, через черный ход, чтобы никто не видел. Икара долго решалась, но в очередной раз рискнула. Набралась смелости, вошла через черный ход, а там нашла нужного себе демона. Дими была настолько рада любому развлечению в отсутствии клиентов, что утащила Икару в душевую с целью отмыть грязного Сулха. В этот раз Икара не противилась принять душ и помыться. В залах развлечений с этим проблем не было, разве только обнаженные демонессы бросались в глаза. Демонов Икара почти не видела, зато много дикарей. Видимо, что-то звериное в тех притягивало посетителей. Хозяйку Икара тоже знала, видела на расстоянии, но никогда не приближалась. Это была удивительная демонесса, высокая, изящная, с длинными волосами ниже ягодиц, что пушистой копной спадали на плечи и спину. Темно-зеленые волосы, кристально чистые изумрудные глаза, как у знакомого Икары демона. Нет, не родственная связь, просто такой окрас. Не очень темная бордовая кожа, черные рога в шелке волос и откровенные одежды, как у всех работников. Один раз Икара стала свидетелем, как хозяйка заведения учила Деми целоваться. Кровь носом у Икары долго не останавливалась. Сначала душ, безапелляционно заявила Деми. Провела черным ходом в заведение, отобрала сумку и плащ. Остальное Икара скинула сама, послушно исчезая за тонкими дверьми душевой. Почти тут же со всех сторон полилась вода. Икара выдохнула от наслаждения, как давно хотела помыться. К сожалению, роскошь редкая и только в гостях у демонессы. Иногда за плату удавалось привести себя в порядок в гильдии рабочих, но это совсем другое удовольствие, включая моющие средства, которыми буквально закидало Деми грязное существо. Совсем другое дело, протянула с улыбкой на губах демонесса, едва Икара вышла. «Есть будешь? Фрукты нашла на днях съедобные для тебя. Если не испортились, принесу». «Неси», живо согласилась Икара. «Идем». Из душевых Икару отвели в главный зал. Упираться бесполезно, Икара это знала. Ниже натянула капюшон, чтобы никто из местных не узнал и не увидел очевидного. Полупрозрачные занавески своеобразных комнат скрывают их содержимое полностью. В любой могут быть гости, Икара это знала. Удивительное изобретение, о котором рассказала Деми в самый первый раз, объясняла по ходу дела механику. Не самая обычная ткань крепилась на потолке к специальному материалу и получала новое свойство – делать невидимым то, что находится с одной стороны ткани. В зависимости от положения, можно сидеть внутри такой тканной комнаты и видеть все вокруг. Тебя же не увидит никто. В одну из таких комнат привела Деми, усадила на мягкий диван возле стола. «Сейчас принесу», хитринка в чужих глазах уже не пугала. Икара кивнула, скидывая капюшон с головы. «Увидит любого желающего войти». Успеет спрятаться под плащом. К демонам сложно привыкнуть, к их характерам и манере поведения. Гдемейкара привыкала долго, чтобы перестать дрожать от любого взгляда в свою сторону. Сначала во всем происходящем ждала подвох и держалась настороженно. Прошло полгода, а до сих пор иногда сердце не на месте от чужих действий. Вот и сейчас Деми не постеснялась оставить бродягу Сулха в одном из лучших залов развлечений, несмотря на высших в опасной от той близости. Двое мужчин в поле зрения у помоста, на котором в данный момент изгибается в танце прелестная демонесса. Длинные ноги, вокруг которых вьется хвост так же, как его обладательница возле шеста. Девушка скалится в улыбке, беззаботно общаясь с двумя мужчинами у подножия сцены. «Это тебе», Икара достала мешочек из тряпичной сумки и протянула девушке. Деми закончила резать незнакомый на вид фрукт ножом, разложила дольками на тарелке перед Икарой. Демонесса отвлеклась на своеобразный подарок. Хаэм любопытно заглянула внутрь, откуда столько. Икара тяжко вздохнула. Случайно рассказала о произошедшем в гильдии охотников в общих чертах, поглощая дольки фруктов с огромным аппетитом. Голод отступил. Громкая музыка, приятная собеседница. Деми с интересом пересчитала содержимое мешочка. «Я тебе должна», — покачала Икара головой на чужую попытку отказаться брать мешок и его содержимое полностью. «Моешь и кормишь на протяжении полугода». Икара чуть неловко улыбнулась под прищуром чужих глаз. «Возьми, у меня все равно отберут». «Хорошо», — согласилась Деми. Спустя час Икара попрощалась и незаметной тенью выскользнула через черный ход. В дверях налетела на высокую фигуру демонессы, пригнулась и дернулась в сторону. Незнакомка удивилась, но пытаться поймать не стала. С интересом проводила плащ до ближайшего угла и легкой походкой вошла в зал развлечений сквозь открытую дверь черного хода. Длинные волосы спадали до самой привлекательной части женской фигуры. В свой угол Икара вернулась под утро. За долгое время сытая, чистая и почти отдохнувшая, без денег в карманах, но счастливая. По пути зашла в торговые кварталы, посмотрела сквозь закрытые витрины мастерских на странного вида обувь с колесами. Цена огромная, взгляд приковывает к себе черная кожа и металл, круглые колеса из чего-то необычного, по 4 штуки в ряд, застежки и крепления, едва видимые глазу вкрапления и матовость некоторых участков. Рядом другая пара из светлой кожи, украшенная резьбой и двумя камнями. Наверняка кузнец вложил какие-то свойства, цена почти такая же, заманчиво. Где-то под потолком промчался очередной курьер. Редкие прохожие не мешали тому спрыгивать на пол и обратно, используя стены своеобразной ступенью. Огромная скорость, как можно успевать реагировать на такое? Кто вообще на это способен? Под шлемом и защитой расу не определить. Спать легла в надежде вздремнуть пару часов. Проворочилась четверть часа и встала, бездумно накинула плащ и ушла в долину к гильдии охотников. Отрешенное состояние, плохое подспорье предстоящей авантюре, но и ему Икара была благодарна. Больше решимости и меньше нервов. Доверять наемникам Икара не в состоянии. Применять силы жрицы не может в страхе за собственное будущее. Существо артефакта умирает без иск разлома. Если не сделает хоть что-то, все будет кончено. Нужный себе стол Икара ждала несколько минут. Боялась толкаться среди наемников, предпочитая дальний угол. К собственной радости, к этому столу наемники подходили неохотно. О том, что что-то не так с высшим, Икара старалась не думать. Ей только взять задание на разлом и уйти целой и невредимой, без пристального внимания со стороны. «Заполни бумаги», без предисловий начал мужчина, придвигая Икаре два листа. Проснулось чувство неловкости и тревоги одновременно. Могли ли все наемники похвастать грамотой? Икара не знала. «Не могу», — негромко прохрипела Икара. Стекла очков блестели алмазами, переливаясь от золоченой оправы на свету. Высший пугал, как и его взгляд в свою сторону. Что видел мужчина, что думал? Икара не знала и дрожала тем сильнее. «Дети», — выдохнул мужчина, едва уловимо качнул головой. Листы придвинул к себе. «Имя? Сиф?» — солгала Икара, не моргнув глазом. На добрую половину вопросов Икара тактично промолчала. Видимо, те были не столь важными, так как мужчина не отреагировал на молчание. В большей степени интересовала информация о других разломах и максимальном уровне. Количество участников в настоящем и время исполнения. Предупредил о последствиях невыполнения, опоздания с отчетом и другими неурядицами. Икара поставила закорючку, что все добровольно и без принуждения. Вышла из здания гильдии, не ощущая себя свободнее, думала, станет легче, ошиблась. К подъемнику пришла в гордом одиночестве, выдохнула лишь с закрытием дверей, сползла на пол и уткнулась в колени, нервы на пределе. Что ей делать? Зачем она влезла в авантюру подобного безумия? Отдала деньги Диме, не веря в успешный исход задумки. То деньги пригодятся, хоть Диме ни разу о них не заговаривала. Всегда встречала бродягу Сулха со свойственным себе оскалом на губах и улыбкой. Незнакомый мир встретил песком и редкими растениями. Местных не видно, а вот контуры разлома выделяются ядовитым лиловым цветом издалека. Абсолютно голая и ровная местность, идеально для разлома первого уровня. В такой не страшно идти с мастером, наемником. Но как заставить себя войти внутрь одной? Жрицы не сражаются с монстрами. Они танцуют рядом, ищут монстра и ждут, пока мастер убьет хранителя искры. В 5 метрах от разлома Икара села на голую от растительности землю, уткнулась носом в колени, не сводя глаз с овала разлома. Контуры чуть дрожат, переливаются разными оттенками. Внутри видна точная копия равнины. 248-е измерение, если верить подъемнику. Так далеко Икару еще не забрасывало. Что ей делать? Икара скинула капюшон с головы. Даже если местные поймут, что она не жрец, разницы никакой. Вряд ли им есть резон сообщать высшим о подобном недоразумении. В компании с Тангаром желающих не было и в 50-м. 200-е наполовину заброшены. Каменные големы. Икара убрала руку от разлома. Не очень быстрые, но сильные. Иногда умеют плеваться камнями. Мастера с такими справлялись быстро. Но что с ними делать жрице, Икара не знала. Оружия нет, только сила и символы жрицы. Зашла внутрь огромным усилием воли. Или найдет способ закрыть разлом, или останется в нем. Возможно, гильдия пришлет других наемников, когда разлом станет выше уровнем. Тогда Икара убьется сама. Другому жрецу не достанется. Но сейчас сможет потянуть время вплоть до 3-4 уровня. Потом сил не останется. Танцевать рядом с големами получалось легко. Лишь один раз россыпь камней почти коснулась тела. Икара успела поставить символ на щит. Пальцы сложились в привычном узоре. Время вдали от разломов никак не повлияло на качество жрицы. Икара продолжала двигаться и применять символы по инерции. Ключевого монстра нашла быстро. Почти в центре территории разлома. Чуть более неуклюжий, чем его копии, камнями кидается чаще. Символы не успевают восстанавливаться по времени. Но как его убить? Камень почти не подвержен магии. Его нельзя поджечь, нельзя расколоть. Мастер Рух пользовался копьем и каким-то чудом откалывал конечности. Икара замерла и сотворила лук символом. Как в тот единственный раз, когда сумела убить ключевого монстра в виде дерева. Когда Лариум валялся на земле без сознания и не мог помочь. Поможет сейчас, руки не дрогнули, натягивая тетиву. Икара целилась в основание головы. Туда наносил удары мастер Рух в другом разломе. Икара запомнила хорошо. Второй разлом в ее жизни. Захочешь забыть, не забудешь. Золотые искры брызнули в стороны от соприкосновения с камнем. Икара опустила лук. Тот исчез мгновение спустя. Вот и все. Амулета нет, он был наконечником стрелы. Символы творить не сможет, а голем по-прежнему двигается. Медленно, но верно. Вопрос времени, сколько протянет Икара без навыков жрицы. 1-й, 2-й уровень разлома. На 3-м не сможет. Молча смотрела, как приближается голем. Пусть лучше сразу, чем загнанным в угол зверем. Икара закрыла глаза. 5 секунд, 10, минута. Почему? Открытые глаза отказывались верить в происходящее. Икара пыталась, но не могла. Возле голема бледным свечением выделялось артефактное созвездие льва, огромного, чуть выше Икары. Мощные лапы скребли камень голема, оставляя на том выбоины. Клыками вырвал огромный валун камня где-то у плеча, лишив монстра руки. Резким прыжком убрался в сторону от попытки голема ударить себя. Ждать не стал, прыгнул на монстра с другой стороны. Не дольше 5 минут, и на песочной равнине вместо монстра груда камней. Вывело из оцепенения абсолютное спокойствие и тишина вокруг. Других монстров нет. Икара на негнущихся ногах приблизилась к некогда живому монстру разлома. В шаге стоит золотистый лев. Икара подняла к нему голову. На клыке одиноко болтается цепочка с кулоном жрицы. Словно уловив протянутые к себе руки, амулет скользнул той в руки. Глупость полная. Икара уткнулась в странную шерсть зверя у того на загривке. Лев оставался невозмутим и спокоен. Живой или нет? Странный хранитель амулета. У свечения разлома Икара присела на корточки. Кулон поглотил то за секунду. Льва в поле зрения нет, спрятался следом. Прохладный ветер коснулся мокрого от волнения тела. Икара выдохнула неизвестному себе измерению. Ноги дрожат, руки трясутся. Как вернулась к подъемнику, не помнила. О фруктах вспомнила, сидя на полу под панелью с мигающими огнями. При мысли о еде проснулась тошнота. Нет, надо переварить произошедшее, потом разбираться с последствиями. В гильдии наемников на неприметную фигуру никто не обратил внимания. К знакомому мужчине не пошла, выбрала другого едва не в противоположной стороне. Не скоро вернется сюда. Деньги надолго не задержались в дрожащих руках. Уставшая, измотанная, не успела пройти и двух десятков шагов в дальнем углу измерения, как незнакомые фигуры окружили. Деньги отдала сама с надеждой остаться целой. Откуда узнали? Как? Не знала. Будешь приносить каждую неделю. Сидел на корточках незнакомец со шрамом через все лицо, иначе убьем. Но я не могу, тихо пробормотала Икара. То, под чем ее пытались подписать незнакомцы, граничило с безумием и самоубийством. Не сможет не привлечь внимание. Твои проблемы, прохрипел все тот же голос. Побили не сильно, чтобы запомнила разговор. До дома дошла на своих двух, прижимая руку к груди. Кулон жрицы не нашли, тот спрятан в шнурке в волосах. Икара прислонилась спиной к закрытой двери и сползла на пол, завалилась на бок и закрыла глаза. Пульсирующая волнами боль убаюкала за минуту. Следующим днем Икара собрала немногочисленные вещи и ушла, куда глаза глядят, куда угодно из этого угла измерения. Здесь жизни не дадут. К Диме заходить не стала. Демонесса ей ничем не обязана. За полгода Икара научилась совать голову в петлю так, чтобы не терять голову и не привлекать лишнего внимания. Научилась пользоваться доской в гильдии охотников, не приближаясь к работникам. Что означают те или иные символы, не знала. Научиться читать не могла в отсутствии денег, но знала последовательность, чтобы взять задание. Жетон охотника выдавался сам, чуть иной, чем с рук работника гильдии. Плату не забирала за задание, оставляя в гильдии. Отчитаться о выполнении можно у доски, сотворенной кузнецами. Нет денег, не будут трогать каждый раз по возвращении к себе. Нашла еще одно прибежище низших рас. Почти неделю жила на улице в подворотне среди коробок, после чего хватило денег снять жилье. Гильдия рабочих платила за работу не очень много, но оказалось достаточно. Брать деньги за разломы все так же не собиралась. Привлечет внимание. Огромный светлый кабинет, большой гладкий стол из темного дерева блестит в свете огней. Два демона, три эльфа и один ящер. Последний в неком подобии формы. У двери уже знакомая фигура демона со светлыми изумрудными перьями волос, где переливаются серебром рога. Не то охраняет присутствующих, не то следит, чтобы не убежали. Икара вот уже 10 минут слушала чужие речи, ничего толком в тех не понимая. Какие-то цифры, что-то о потерях, расходах и доходах. Незнакомые измерения, странные на слух решения неизвестных Икаре проблем. Даже названий большинства не слышала. Скука. Где-то далеко Икара обреченно вздохнула. Взгляд поднялся от столешницы к стене напротив. Скользнул на эльфа с непривычным ежиком белоснежных волос, где отчетливо видны уши и причудливые серьги в тех. Невозмутим, спокоен. Рассказ о добыче минералов не прерывался. Минералов или артефактов? Ничего не понятно. Согласен. Чужой голос вынужденно согласился. Взгляд вновь сместился на угол стола. Давно? Нет. Икара честно ответила на вопрос, не видя в том интереса. Знала главное. Демон ищет ее, но найти не может. И мужчину подобное раздражает. Уже пытался обещать жизнь взамен поимки. Икара отказала. Не верила демонам ни тогда, ни сейчас. Высшие казались ей интересными, но доверять никому из них в здравом уме не будет. Демон, позвала Икара спустя минуту, есть способ вылезти из твоей головы, хотя бы сейчас. И эта убийца интонация вогнала бы Икару в краску, присутствуя она рядом. Ты точно знаешь, что творишь. Звала его демоном, до сих пор не зная имени. Тот не злился, хоть и пообещал отрезать язык при случае, если еще раз рискнет обратиться к нему. Шанс выжить и без того невелик. Икара звала демона время от времени. Скучно сидеть в чужой голове, наблюдать происходящее и ничего не понимать. Иногда демон отвечал, иногда нет. Глава 16. Нужно взять деньги в гильдии и хотя бы попытаться обучиться языку. С этой простой истиной Икара сидела в стороне от входа в гильдию охотников и чертила прутиком загогулины на влажной земле. Дожди существовали только в долинах, раз в неделю две, редко чаще. За последний год научилась брать задания на разломы второго, а затем и третьего уровня. Артефактное существо ярко светилось звездами, прекрасно справляясь с задачей убивать монстров в разломе. Икара выпускала льва сразу, как входила в разлом, искала ключевого монстра. Почти тут же рядом оказывался лев, готовый к последней и решающей схватке. Символы прекрасно воздействовали на того, усиливая разными способами. Икара научилась делать тому призрачные копии на 20% его силы. На четвертый уровень ходить не решалась, но всерьез задумалась рискнуть. Лев за последнее время вырос еще на голову, возвышаясь над Икарой гигантом. Дважды закрывал собой от возможной смерти, когда символы оказывались недоступны. Своеобразный живой щит, не сильно подверженный урону, набиралась храбрости долго. Уже хотела уйти, как в воздухе прозвучал до боли знакомый голос. «На этот раз чего боишься?» Икара вскинула голову, по инерции дернулась в сторону. С удивлением смотрела на высокую светлую фигуру. Привычной куртки на плечах не болтается, ей на замену пришла шелковая рубашка изумрудного оттенка. В распахнутом вороте виден амулет в виде свернувшегося пушного зверька. Белый металл, только глаза красные, бусины вместо черных. На руках уже знакомый зверек, довольно жмурится от прикосновений. «Ну», — вернул мужчина к действительности. «Напарника жду», — прохрипела Икара, привычно коверкая голос. «Неужели?» — интонация Икаре не понравилась. «Вот совсем». Примерно так говорит тот, кто абсолютно уверен в своей правоте и видит насквозь. Интересно, это свойство стихийных или жизненный опыт? Кто этот странный мужчина вообще? Почему Икара встречает его возле каждого здания гильдии охотников? Более того, работник прошлой гильдии знал этого по имени. Вчера сдал задание, негромко прохрипела Икара, ощущая себя странным образом. Словно мастер рух отчитывал за шалость в детстве, плату взять забыл. «Забыл», — эхом уточнил стихийный. Зверек на руках пришел в движение, поднял голову, потянулся и легко вскарабкался мужчине на плечо. Отвечать на явную провокацию Икара не стала. Или подпишет себе приговор уже сказанным, или наговорит лишнего. В обоих вариантах не жить. «Идем», — мужчина потерял к фигуре в потрепанном плаще всякий интерес, ступая в сторону распахнутых дверей гильдии. «Посмотрим, что могу сделать», — самонадеянно. Икара медлила секунду, затем направилась следом. От странной фигуры другие наемники старались держаться в стороне, не препятствуя движению по гильдии. Икара без труда проскользнула следом. Зирал приветствовал незнакомец одного из работников на втором ярусе гильдии. «Решишь проблему этого бедолаги?» Взгляд кристально чистых голубых глаз сместился на Икару. Эльфы той никогда не нравились. Стоит ли сказать спасибо, что в данном случае повезло и перед ней точно не жрец? Вчера сдал задание и не взял плату. «Сядь». В отсутствии выбора Икара опустилась на придвинутый стул. «В какой гильдии?» Задал уточняющий вопрос эльф за столом. Придвинул планшет с края стола, оставляя на время бумажную работу. «Этой», — негромко прохрипела Икара. «Номер информационной доски?» «Номер. Кто бы сказал, что у них есть те самые номера? Наверное, где-то написаны. Только Икара читать не умеет». «Самый левый от входной двери», — пробормотала Икара. Поймала мимолетный взгляд эльфа и надвинула капюшон ниже. Ожидала некоторой язвительности и придирок к ответу, однако мужчина смолчал. Изучал что-то на планшете перед собой, бегая по тому взглядом одновременно с манипуляциями руками. В какой-то момент поняла, что старого знакомого рядом уже нет. Успела заметить светлую фигуру в дверях по этажу дальше. Не знала, что там. Наемники дальше главного зала никогда не ходили. Так и не сказала спасибо. В очередной раз денег Икара получила даже больше, чем требовалось. Занимал другой вопрос. Где найти того, кто не побрезгует обучить бродягу грамоте? К низшим соваться страшно. Отберут деньги и не помогут в достижении цели. Еще и должна останется. Высшие просто проигнорируют. Замкнутый порочный круг. И деньги никуда не спрятать. Повезет дойти с ними до дома? Не повезло. Бежала по обширному коридору, куда глаза глядят. Звук позади бегущих ног вызывал истерику и панику. Словно загнанный зверь, а прятаться некуда. До жилья не добраться, там найдутся любители наживы и с удовольствием присоединятся к охоте за беглянкой. Прибегнуть к символу любой жрец почувствует. Вот только не знали преследователи, что Икара училась на ошибках прошлого. 2 года ваду кого угодно сделают, если не сильнее, то умнее. И мешок с деньгами надежно спрятан в шаге от гильдии. С собой у Икары простая тряпичная сумка с кусками грязи. Именно она полетела в сторону, брошенная Икарой, в надежде отвлечь преследователей. Отвлеклись ненадолго. Озлобленные ругательства и собственную участь Икара слышала в воздухе отчетливо и громко. Редкие прохожие в коридоре оборачивались, но помощь попытки не делали. Икара бежала, куда глаза глядят. От усталости перед глазами черные круги. Еще немного и свалится в бессилии. Незнакомые залы, менее знакомые коридоры. Икара петляла загнанным зверем, ощущая приближение неизбежного каждой клеточкой тела. Грабителей уже не интересовали деньги. У тех проснулся азарт поймать добычу. Это хуже, в разы хуже. Споткнулась на ровном месте, резко обернулась и поползла в сторону. Незнакомцы в плащах замедлили бег, понимая, что беглянке от них никуда не деться. Не хватит силы и выносливости. Икара, подкатившей к горлу истерики, вжалась в стену. Страшно знать, что тебя ждет, и невозможность этого избежать. Нельзя выдать в себе жрицу. Нельзя призвать силу артефакта в защиту. Можно сидеть, сжавшись в комок, и терпеть очередные побои. Слезы наворачиваются на глаза непроизвольно, уже зная дальнейшие. Едва стена пришла в движение, как Икара уперлась в чужие ноги, не видя обладателя. Чьи-то комнаты. Ком истерики у горла мешал дышать, а голова отказывалась думать, что надо убраться в сторону, что комнаты принадлежат высшим, и любому из них нет дела до участи девчонки быть забитой до смерти. Преследователи остановились в нерешительности. Фигуре в дверях достаточно пнуть комок у ног, чтобы решить проблему и закрыть дверь. Однако фигура медлила, а затем Икара не на шутку испугалась, когда двое преследователей как-то испуганно отступили, переглянулись и направились прочь. У ног незнакомца Икара осталась сидеть одна, робко обернулась. Светлые штаны касаются пола, темный пепельный цвет босых ног, почти черные ногти. Кажется, догадывается, кто смог испугать грабителей. Вряд ли ушли далеко, поджидают за углом. Оттого лишь страшнее. Пугал демон, у чьих ног сидела Икара. Пугали те, кто хотел поймать беглянку. Уже не денег ради, а чтобы отыграться за шутку с грязью в мешке. Едва демон сделал шаг в сторону, как Икара по инерции заползла в комнату следом и исчезла в ближнем ко входу углу, сжавшись в комок от страха. Пусть лучше демон убьет, чем стать чужой игрушкой. За последний год подростковая нескладность стала чуть менее отталкивающей, могли и изнасиловать. На это обратила внимание Деми между делом в один из визитов. Удивилась, что до сих пор не тронули такие же бродяги, как сама Икара. Для них не редкость. Дверь бесшумно затворилась. Звук босых ног по полу выдернул из панического страха за собственную дерзость. Икара нашла в себе каплю храбрости приподнять капюшон и взглянуть в спину уходящей фигуре. Демон. Высокий, с темными штормовыми волосами коротких перьев. Светлые свободные штаны болтаются на бедрах, не скрывая хорошо сложенного тела. Натренирован на совесть. Проходя возле стены, толкнул неприметную глазу дверь. «Помойся», — прозвучал равнодушный и спокойный голос. В проеме коридора размял шею. Складывалось впечатление, что минутой ранее демона выдернули из кровати и сна в частности. Но он даже услышать происходящее в туннеле не мог. Сидела в углу Икара четверть часа неподвижно, прислушиваясь к малейшему шороху. Абсолютная тишина. В конечном счете Икара не решила, что сыграла роль. Любопытство или страх не выполнить распоряжение демона. Тихо подошла к открытой двери и заглянула внутрь. Не очень большая душевая, явно не единственная в личных комнатах. Возможно, для работников, что приходит убираться. Икара видела подобные, посещая чужие комнаты по распоряжению гильдии рабочих. Никогда не мылась, но видела. В этой удалось отмыть недельную грязь и пот. Вчерашний разлом дался не так просто, закрытый относительно легко. Лев служил отличным воином в отсутствии мастера, буквально угадывая мысли своей жрицы. Об этом говорил мастер Рух, что у Икары нет этого самого чутья. После душа вернулась в угол, запахнулась в плащ и сжалась в комок, устраиваясь удобнее. Надо как-то убраться отсюда. Быть может, хозяин комнаты выпустит утром, вряд ли Сулх представляет для того ценность. Тишина утром удивила еще больше, чем возможная ругань. Мало ли что мог ночью сотворить сонный демон, утром вполне мог вспылить за минутную слабость к чужим проблемам. Икара потерла глаза, осмотрелась. Светлые оттенки комнаты от песочного до темного коричневого. Все удачно гармонируют друг с другом. Никаких изысков, довольно строго и со вкусом. К двери подкралась тихой мышью. Вздрогнула, едва та пришла в движение, отворяясь в сторону. Механизм отчасти знаком, видела несколько раз творение рук кузнецов. Недешевое удовольствие. Свобода. Икара с облегчением выдохнула и осмотрелась. Вчерашние преследователи вполне могут караулить за ближайшим углом. Вероятность небольшая, тем более поняли, что денег у девчонки нет. Без них Икара никому не интересна. Попадется в руки, могут побить с досады, что не поймали. Но, скорее всего, не тронут. Спрятанные у гильдии охотников деньги не трогала. Вначале надо понять, где и кто сможет научить грамоте, потом рисковать жизнью. Не совалась в долину почти неделю, всегда озиралась и осматривалась по сторонам. Наверное, только это помогло увидеть знакомые фигуры в одном из туннелей. Бегом бросилась прочь, едва незнакомцы двинулись в ее сторону. Чужой смех и угрозы в воздухе постаралась пропустить мимо ушей. Без того страх сковывает движение. Через 2 дня отобрали все заработанные в гильдии рабочих, а еще платить тем, кто не трогал взамен на целостность тела, и чуть позже за жилье. Сидела в пустом коридоре с разбитым в кровь носом, в потрепанной одежде, бездумно смотрела в стену напротив. Мозаика проблем никак не накладывалась на все то, что могла Икара в силу возможности. Денег, спрятанных у гильдии охотников, хватит решить проблемы, но добавит новых. Из нее вытрясут обязательства приносить еще и еще, пока наемники в гильдии не узнают, что Икара – беглая жрица с не самыми слабыми силами. Продадут жрецу. Уставший разум складывать мозаику отказывался. Количество проблем несоизмеримо с жизнью. Вот сидит здесь и думает, когда в жизни поставит точку. Искать новый угол, где живут низшие в этом измерении. По щекам потекли слезы бессилия. Все повторится, с точностью до мелочи. Икара устала от эмоций, от слез. Сидела и смотрела в стену, вытянув перед собой ноги. Закрыла глаза и расслабилась. Боль пульсировала по всему телу. Может, затеряться в любом измерении по заданию гильдии охотников, и если бы не мистики, Икара так бы и поступила, не задумываясь. Но эти найдут. Закон запрещает жить, где вздумается, без разрешения на то, будь ты низшим или высшим. Никакой разницы. Почти. Высший может купить себе далекое измерение целиком, и делать с ним, что вздумается. Недешевое удовольствие, но возможно. Из полудремы вывел чей-то удар по ноге. Пинок. Икара приоткрыла чуть слезящиеся глаза и взглянула на нарушителя спокойствия из-под капюшона. Была идея послать того на все 4 стороны и дальше от усталости. Прикусила язык вовремя. Демону такое лучше не говорить. Не в лицо точно. По инерции поджала под себя ноги, опасаясь худшего. С чего вдруг демону есть до нее дело? В жар бросила, едва Икара вспомнила демона. Тот самый. Спас ее 2 недели назад от шайки грабителей. Позволил переночевать у себя в углу. Странное чувство проснулось, едва Икара поняла, рядом с чьими дверьми решила думать о худшем в этой жизни. Какой шанс, что так случайно окажется возле тех самых? Говорить с ней демон не стал. С минуту смотрел на притихшие создания, что пряталось под плащом, после чего вошел в собственные комнаты. Двери бесшумно отворились, пропуская хозяина, что подтолкнуло Икару, она не знала. Попыталась убежать, однако двери отворились. Едва оказалась рядом с теми. От неожиданности девушка замерла, удивленно смотрела в открытые двери, силясь понять причину. Демон не был против ее нахождения внутри, интуиция молчала. Икара робко переступила порог, прислушиваясь к посторонним звукам. Где-то в глубине комнат послышался звук двигаемого стула, звук захлопнутой дверцы шкафа. Икара отошла в привычный себе угол и села там. По крайней мере, тут ночевать безопаснее, чем в коридоре. Попасть к себе Икара не могла. Фрукты, спрятанные в скромном жилище, надежно охраняются желающими на халяву разжиться деньгами. Похоже, в ближайшее время так и не сможет вернуться туда. Денег на продление съема все равно нет. К гильдии охотников не сунется 2 недели в страхе. Заработает денег в гильдии рабочих, сменит одежду и плащ. Есть вероятность, что к ней потеряют интерес и не узнают. Вопрос оставался открытым. Как долго демон разрешит ночевать у себя в комнатах? О причине Икара думать боялась, не мог знать о силах жрицы. Другую причину искала и не находила. Смыла грязь и кровь с тела без подачи со стороны. Постирала одежду и развесила сушиться. Сама закуталась в многострадальный плащ. Его почистит завтра перед уходом. Найдет в себе храбрости попытаться вернуться сюда. Жить больше негде. Вернуться получилось и завтра, и послезавтра. С хозяином комнат пересекалась крайне редко. Раз в несколько дней демон возвращался, никак не реагируя на внезапного жителя одного из углов возле входной двери. В такие моменты Кара чувствовала себя не на своем месте, стараясь не шевелиться и не дышать по возможности. Очередной приход демона Икара встречала в привычном себе углу. Из-под капюшона разглядывала мужчину. Черные рога притягивают взгляд, хочется их коснуться и убедиться, что те настоящие. Как когда-то в детстве коснулась детской рукой совсем других. «Хозяин!» – тихо позвала Икара, поднимаясь на ноги. Демон в дверном проеме остановился и обернулся. Ноль заинтересованности на чужом лице. «Наверное...» только это позволило продолжить, если быть точнее, положить небольшой мешок на край ближнего стола. Да, Икара чувствовала себя обязанной за жилье, и раз теперь не надо платить за съем угла в квартале низших, то стоит поблагодарить того, кто позволил жить рядом, хотя бы попытаться. Мужчина потерял всякий интерес к происходящему. Икара задумалась о правильности собственного поступка. Оскорбила предложением, если задуматься, вполне могла в силу незнания местного этикета. Должен же он существовать у высших. «Иди сюда», — раздался из коридора голос, осмелела на собственную голову. Икара тихо выругалась. Кто просил открывать рот и привлекать внимание? Идти пришлось. Взгляд по инерции ползал по смежным комнатам, узнавая кабинеты, гостевые и даже спальни. Насчитала 6 комнат, прежде чем пришла к нужной. Демон сидел в кресле у стола, небрежно закинув ногу на ногу. Наблюдал за фигурой в дверях, что топталась в нерешительности. «Ближе», — подозвал демон. Прищур чужих глаз Икаре не нравился, особенно, если их обладатель — демон. Хоть Икара и была знакома с Деми уже год, до сих пор не могла привыкнуть к тому, когда стоит дрожать за собственную шкуру, а когда нет. Демонессу забавляла чужая реакция, зла ни разу не причинила. Изумрудные глаза переливались гранями на свету, не похожие на те, что видела Икара, но удивительные по своей красоте. «Кто ты?» Вопрос прозвучал сразу, как Икара приблизилась на 2 метра. Наверное, раньше бы не рискнула открыть рот в присутствии демона, но сейчас что-то изменилось. Словно эти несколько дней в углу чужих комнат позволили расслабиться в присутствии демона. «Сулх», — назвала Икара расу. «Откуда ты в этом измерении, Сулх?» — озвучил новый вопрос демон. «Сулх, это что-то 200-е, 286-е, назвала точную цифру Икара. Демон кивнул, принимая, продали сюда. «Жрица, наверное», — демон понял чужой испуг, потому что под плащом заметить не мог. Собственное оцепенение мешало солгать, и, желательно, как можно правдоподобнее. «Меня не интересуют жрицы», — предусмотрительно прозвучало в воздухе, — «сними капюшон». Помедлив, Икара сделала, как сказали. Шрамы зажили какое-то время назад, не оставив от прежних рубцов ни следа. На кончиках ушей вновь пушистые кисточки. Взгляд чужих глаз Икара ощутила на себе чем-то материальным. Остался ли демон доволен осмотром или нет, сказать не могла. Ничего не могла прочесть по взгляду раскосых глаз. «Да или нет», — подпер голову рукой мужчина, глядя на девчонку. Рот для ответа не открылся, словно онемел. Икара едва уловимо кивнула. Ожидала хоть каких-то эмоций, кроме того равнодушия, что по-прежнему звучало в голосе. «Уровень разлома?» Прозвучал в воздухе следующий вопрос. На него отвечать Икара хотела еще меньше. Но, куда хуже, идти некуда, прятаться негде. Вопрос пары дней, если демон выгонит и не разрешит показываться вновь. 5-й. По возрасту не скажешь, все-таки заметил мужчина, обычно вы старше для такого. Хорошо, в моих комнатах не бывает жрецов, здесь тебя не тронут. Все, что за пределами комнат, на твоей совести. Я заплачу, тихо произнесла Икара. «Как хочешь, и буду следить за комнатами, если позволите». «Разумеется». На этом разговор закончился. Демон не остановил ушедшую девчонку, как и не заговорил вновь. Лезть к тому сама Икара поостереглась. Выяснили все, что касалось обеих сторон. Поверхностно, но достаточно для начала знакомства. Если это можно назвать знакомством. Имен никто не называл. Несколько дней Икара с демоном не пересекались. Двери реагировали на желание Икары выйти или войти, всегда отворяясь без промедления. Механизм работы Икара не понимала, изучать бесполезно. Кузнецы, мастера своего дела, работают с артефактами и минералами, превращая обычный камень в нечто удивительное. Когда не надо дрожать каждый день при мысли о деньгах, о способе вернуться домой целой и невредимой, жить становится не так жутко. В любом случае Икара могла сутками изучать измерение, куда раньше не находила времени пойти. Потратилась на 2 перехода по измерению, туда и обратно, для понимания принципа работы. Дорогое удовольствие, но деньги менять на знания не жалко. В очередной визит к демону столкнулась с тем в дверях, отшатнулась в сторону недостаточно резво. Ее ухватили за ворот и закинули в уже знакомую душевую. От неожиданности и испуга Икара забилась в дальний угол, настороженно глядя на высокую фигуру в дверях. В пределах комнат никакой грязи, прозвучало в воздухе спокойное предупреждение. Мурашки прокрались вдоль позвоночника, раз хватает денег на переходы, будь добра купить одежду, а не это. Опомнилась не сразу, подползла к дверному проему душевой и робко высунула голову наружу, наблюдая за тем, как демон накидывает куртку на плечи в шаге от входных дверей. «Вы следите за мной, откуда демон мог знать о переходах?» У Икары в голове не укладывалось. «Откуда и какое дело этому странному демону до проблемы жизни беглой жрицы?» Предупредил, оборачиваться демон не стал, на это осталось вздохнуть и признать чужую правоту. «Надо купить одежду, оттекущее одно название, там дырка, тут заплатка, где-то кусок вырванный не хватает пуговиц, что-нибудь недорогое, удобное и как можно менее заметное». Озаботилась проблемой сразу, не желая нервировать демона больше необходимого. Купила простые штаны и тунику. Прятаться в комнатах демона не от кого, а тот ее уже видел. Прибираться проще и удобнее, когда движение не сковывает плащ и капюшон. В очередной раз набралась храбрости и приготовила демону ужин. Знала некоторые дни, когда тот возвращался ночевать, накрыла стол и ушла к себе. В собственном углу на полу лежит матрац из темной ткани, набитый чем-то травяным. Сверху полотно меха. Неделю назад Икара пришла спать, а тут своеобразная кровать с легкой руки демона. Непривычно, но очень удобно, мягко и вкусно пахнет. «Зайди», — в коридоре показалась высокая мужская фигура. Интуиция о собственных косяках молчала. Икара послушно слезла с импровизированной кровати и направилась искать скрывшегося из вида демона. Как и ожидала, нашла в гостевой комнате возле стола. Именно здесь накрыла стол не так давно. Демон стоял у стола, глядя на ужин, однако притрагиваться не спешил. В шаге от фигуры Икара остановилась, бегло осмотрела накрытый стол. Вроде, все нормально. Раньше приходилось готовить по заданию гильдии рабочих, все съедобно. Подняла глаза к демону, ожидая пояснений. Где училась готовить? В гильдии рабочих, тайны в том Икара не видела. Где еще Сулху учиться? Только там, где учат таких же бродяг, как и она. Пробуй. Равнодушный голос не сразу натолкнул на верную мысль. Похоже, один демон решил, что его хотят отравить. Желание понятное и разумное, но в свете всех событий не для положения Икары. В голове всплыла запоздалая мысль, что перед ней демон. Демон и его глаза для жриц, как оказалось, имеют огромную ценность. Например, с ними можно закрывать более высокие разломы или получить бессмертие. Икару передернуло от воспоминания, когда во рту оказался глаз демона. Зеленый камень холодил горло все то время, как катился внутрь. Жуткое чувство. К горлу подкатила тошнота. Не вовремя. «Мне нельзя», — негромко произнесла Икара. Ощутила себя неуютно от пристального взгляда чужих глаз. «Я не ем мясо и вашу зелень». Демон легко опустился на один из стульев напротив Икары. Взгляд не нравился. Никогда не поймешь, что у демона на уме. Смотрит так, словно хочет загрызть. К слову, клыки явно звериные. «Что же ты ешь?» Зелень дальних измерений с ответом не медлила. Вдруг сочтет ложью, лучше фрукты и овощи. «Могу траву, хватит не умереть с голоду». «Травоядный звереныш», — подвел итог демон, возвращая внимание накрытому столу. Произнесенные вслух слова не оскорбили, напротив, показались чем-то теплым. Икара некоторое время крутила сказанное в голове, пытаясь понять причину. Найти не смогла, как не искала. Наверное, дело в том, что демон не хотел унизить или оскорбить. Назвал вещи своими именами и все на том. Ужинать демона оставила одного. По непонятной причине, тот не отказался от еды после своеобразного разговора. Икара же вернулась к себе. Достала из сумки небольшой продолговатый фрукт в фиолетовой кожуре. Подумала и вернулась к исходному залу. Набралась храбрости постучать о косяк двери костяшками пальцев. Демон отвлекся от еды ненадолго. «Их ем», — показала Икара фрукт на ладошке. Думал мужчина недолго. Указал взглядом на стул напротив. В этот момент Икара пожалела, что рискнула вернуться. Глупо вышло. Кому и что доказать хотела? Демону без надобности знать, кто и что ест, и как это что выглядит. За столом в присутствии демона Икара ощутила себя двояко. За последний год так ела только в присутствии Демиутой в залах развлечений. Брать нож и резать не рискнула. Съела так, со страха не испачкалась соком, стараясь не привлекать и без того повышенного внимания. «Хозяин», — позвала Икара, когда с фруктом было покончено, — «я могу научиться языку высших. Насколько мне известно, гильдии охотников предоставляют эту возможность». «Гильдия охотников не подходит», — озвучивать вслух Икара не стала, но и совать голову в петлю, раскрываясь, не станет. «Надо искать другой вариант, такой, чтобы никто не признал в ней жрицу. На наемника хрупкий на вид Сулх не похож, будут ненужные вопросы и еще более неоднозначные взгляды. Ты ведь многое умеешь, демон не прикасался к тарелкам уже какое-то время, изучая девушку напротив. Заостренные ушки с кисточками придавали вид того самого зверька, которым назвал не так давно, почему в рейды не ходишь. Обучение языку обязательно вне зависимости от расы. Узнают, кто я, пробормотал Икара очевидное. Гильдия предоставляет в рейды работников для каждой группы, озвучил демон что-то само собой разумеющееся, в каждую группу наемников по одному работнику. На вас только забота внутри группы, и к монстрам вы не приближаетесь. Никогда не слышала о подобном. Икара подняла глаза к демону. Выглядит серьезным. Черные рога выделяются на фоне штормовых волос, изумрудные камни глаз блестят за челкой волос. Кажется, не обманывает. Об этом надо подумать и узнать в гильдии, действительно ли возможно для Икары. Демон поднялся из-за стола. Если пойдешь в рейд, поставь в известность о сроках. В ответе не нуждался, ушел через мгновение. Икара рта раскрыть не успела, переварила сказанное и принялась убирать посуду. Раз демон ничего не сказал, значит, приготовленное оказалось съедобно. Глава 17. Демон не солгал. В гильдии рабочих Икаре удалось узнать детали о рейдах. Туда допускали только со знанием языка, кулинарии и основ оказания первой помощи на случай отсутствия алхимика в группе. Тех, у кого не было нареканий на других местах работы, платили неплохо по меркам работ. Все хорошо, за исключением главного. На время всего рейда работник буквально привязан к назначенной ему группе, где должен выполнять все распоряжения главы. При этом у любого в группе развязаны руки забить работника на смерть в случае откровенных косяков. Иными словами, ты должен быть незаметным, быстрым и очень аккуратным. Слуга на неделю или дольше в зависимости от времени рейда. Обычно 10 дней. Где? Икара не знала. В гильдии сказали, что рейд проводится в брошенных измерениях, где нет жизни, как таковой, только монстры из разломов. Так Икара узнала, что происходит с мирами, в которых не смогли или не успели закрыть разлом. Но как это выглядит, не понимала до сих пор. С одной стороны страшно, с другой любопытно.